Но Усиньер не хотела встречаться с ним, потому что боялась. Это существо было действительно очень сильным. Мы не знаем друг друга, и нам лучше не встречаться. Кроме того, я не хочу ничего знать о расе демонических обезьян, так что давай лучше встретимся когда-нибудь в будущем. Усиньер хотела уйти и не хотела встречаться с этим сильным экспертом. Не бойся, я не причиню тебе вреда, девятихвостая лиса. Моя раса, конечно, талантлива, но ты – настоящий гений. Раз ты имеешь такое развитие в таком юном возрасте, люди, которые стоят за тобой, должны быть действительно сильными. Я не стану тебя обижать. Я просто хочу встретиться с тобой. Этот эксперт перестал давить на нее своей аурой, так как понял, что напугал Усиньер. Усиньер осторожно спросила: «Ты хочешь просто встретиться?» «Верно, мы просто встретимся и поговорим», пообещал эксперт. «У меня очень сильный господин и у меня есть куча сильных братьев и сестер. Если ты посмеешь причинить мне боль, вся Великая Зеленая Гора будет сравнена с землей», сказала Усиньер. «Я рядом с разбитым утесом», сказал эксперт. «Я даже не думал вредить тебе, а иначе я бы уже сделал это», добавил он спустя пару секунд. Усиньер пробормотала: «Неужели я настолько слабая?» Он мог навредить ей, хотя находился так далеко. «Ты не слабая. Если бы ты сразилась с другими юными гениями, ты была бы признана лучшей из лучших, но передо мной ты слаба, действительно слаба». Он рассмеялся, но, возможно, из-за того, что он давно не смеялся, его смех звучал немного странно. Усиньер огляделась. Так как эксперт пригласил ее с добрыми намерениями, она не могла отказаться от этого приглашения. И даже если она столкнется с какой-нибудь опасностью, господин спасет ее, верно? Верно, он бы спас ее. Господин был таким героическим, сильным и красивым. Когда у нее возникла такая мысль, Усиньер направилась к разбитому утесу. Взрыв. Когда она подошла ближе, то услышала громкий взрыв. Гигантский водопад вдруг начал обрушиваться сверху, и это было необычайно красивое зрелище. Под водопадом Усиньер увидела огромное чудовище, стометровую лягушку. Нет, половину стометровой лягушки. Усиньер была ошеломлена. Кто разрезал эту огромную лягушку? И самое страшное, что она была разрезана пополам, но все еще была жива. «Ты боишься моего вида?» – спросила половина лягушки. Усиньер неловко улыбнулась. «Как я должна обращаться к тебе, демонический лягушонок?» – сказала половина лягушки. «Старший, как это случилось?» – осторожно спросила Усиньер. «Я боролся с человеком, и он разорвал мое тело на части. Моя вторая половина где-то запечатана, и только эта половина сбежала. После того боя я спрятался на Великой Зеленой Горе», демонический лягушонок вздохнул. Усиньер воскликнула: «Имея только половину тела, ты уже очень силен. Если бы у тебя было полное тело, то насколько сильным ты бы был?» «Прошло много времени с тех пор, как я был на пике своей силы», демонический лягушонок грустно рассмеялся. Усиньер спросила: «А зачем ты позвал меня? Разве не ты хотела узнать об истории расы демонических обезьян?» — спросил он. «О, ты знаешь эту историю?» — спросила Усиньер. «Я знаю обо всем на Великой Зеленой Горе», демонический лягушонок улыбнулся. «Старший, пожалуйста, расскажите мне», — сказала Усиньер. Она хотела узнать, что произошло, чтобы она могла сообщить об этом Лисиньдао. Демонический лягушонок кивнул. «Раса демонических обезьян имеет линию истинных обезьян, но из-за многочисленных браков их родословное начало истончаться». Усиньер кивнула. «Это и было причиной, из-за которой Юань Менко одолжила лунный колодец. Хотя раса демонических обезьян обнаружила, что лунный колодец может активировать их родословную, они так и не поняли, как могут сохранить свою родословную, и в конечном итоге они разучились контролировать энергию», — спокойно сказал демонический лягушонок. Он был полон презрения к этим обезьянам. У них был лунный колодец, но они все равно продолжили вымирать. О, Усиньер нашла это немного неловким. Она думала, что что-то случилось, но, в конце концов, они умерли из-за своей глупости. В конце концов, многие из них не смогли справиться с энергией, и их тела начали взрываться. Целая раса в итоге погибла, из-за чего колодец был заброшен, добавил демонический лягушонок. Усиньер кивнула головой. Неудивительно, что Юань Менг сказал, что она причинила вред своей расе. Она забрала все сокровища своей расы и обменяла их на 10 тысяч лет использования лунного колодца. Но кто знал, что в итоге этот колодец и добьет эту расу. Юань Менг взвалила всю вину на себя, и она действительно чувствовала себя виноватой. Усиньер с сожалением сказала: Какая потеря? Лунный колодец должен был принести им процветание, но в итоге все закончилось так глупо. Лягушонок покачал головой. Если бы они знали, как можно было использовать колодец, то они стали бы высшей расой на Великой Зеленой Горе. Но с этим сокровищем, с которым они понятия не имели, как взаимодействовать, неудивительно, что оно только навредило им. Усинер кивнула, посмотрела на лягушенка и спросила. «Старший может сказать мне, почему он позвал меня?» Демонический лягушонок спросил в ответ. «Ты знаешь, почему я остался на Великой Зеленой Горе?» Усинер покачала головой. «В битве, что проходило 8000 лет назад, я был разделен на две части. К счастью, мне удалось спастись», произнес демонический лягушонок. Усинер внимательно слушала. «С того момента я множество раз гадал, и все указывало на тебя, девятихвостую лису», сказал демонический лягушонок. «Меня?» Усинер посмотрела на лягушенка со странным выражением лица. «Я всего лишь слабый культиватор и даже не могу сравниться с одним из твоих пальцев. Как я могу быть твоим шансом на спасение?» Усинер смутилась и сделала несколько шагов назад. Он вообще не обратил внимания на ее отступление. «Это не связано с культивированием. Сколько бы я ни гадал, все указывало на то, что девятихвостая лиса даст мне шанс на новую жизнь. Вот почему я не покинул Великую Зеленую Гору и просто спокойно ждал тебя здесь». Глава 196. Встреча. Усинер не понимала, как она могла подарить этому лягушонку шанс на вторую жизнь. Она была просто маленькой лисой, которая прожила всего один год. У нее не было родителей, родственников, и она была совсем одна. У нее был только один господин. «Стоп, господин!» Усинер была ошеломлена и нерешительно спросила у лягушенка. «Старший, я действительно являюсь твоим вторым шансом?» «Да, так что не волнуйся, я не причиню тебе вреда», — демонический лягушонок кивнул. Усинер заколебалась. «Если это так, то я действительно могу предоставить тебе шанс, но я должна спросить об этом у своего господина». Демонический лягушонок серьезно спросил. «Кто твой господин?» «Мой господин – самый сильный и самый загадочный человек в мире. Он, безусловно, сможет помочь тебе, но все будет зависеть от того, захочет ли он помочь тебе или же нет», – с гордостью сказала Усинер. Демонический лягушонок, очевидно, не поверил ей. «Если ты поможешь мне, я в долгу не останусь». Усинер ничего не сказала в ответ, так как начала связываться с Лисиньдао. «Если господин поможет тебе, тогда ты должен будешь благодарить его, а не меня», — Усинер улыбнулась. В банке вселенной Лисиньдао и Седьмая вместе наблюдали за ее успехами. Усинер и эта половина гигантской лягушки выглядели как муравей и слон, что было довольно комичным. Седьмая сказала: «Этот монстр действительно потрясающий. Половина его тела исчезла, но он смог прожить так 8000 лет». Лисиньдао кивнул и принял звонок Усинер. «Господин, у меня здесь есть удивительный эксперт. Он подходит в качестве гостя?» — спросила Усинер. Лисиньдао спокойно сказал: «Вполне. Продолжи путешествовать по Цзяньнаню. Он же скоро увидит часы, которые пригласят его в банк вселенной». Усинер была в восторге. «Спасибо, господин, но я больше не хочу путешествовать. Я хочу вернуться к сестре Седьмой». Седьмая сразу сказала: «Если ты скучаешь по мне, то возвращайся немедленно. Не слушай своего господина. На что вообще можно посмотреть в Цзяньнане? Я попрошу его взять тебя с собой на экскурсию по Млечному Пути. Вот он по-настоящему прекрасен». Усинер сладко сказала: «Конечно, я сейчас вернусь. Будь осторожна», — также сладко сказала Седьмая. После того, как звонок оборвался, Лисиньдао посмотрел на Седьмую со странным выражением лица. «Что?» — Седьмая спокойно посмотрела на Лисиньдао. «Действительно ли Млечный Путь прекрасен?» — спросил Лисиньдао. «Так и есть», — Седьмая кивнула. «Я сам еще там раньше не был, но ты сказала мне отвезти ее туда. Не слишком ли это великодушно?» — спросил Лисиньдао. Седьмая была раздражена. «Я просто проявила вежливость. Ты приведешь ее туда только потому, что я тебе сказала сделать это». Лисиньдао был сбит с толку. «Ты хозяин банка, и у тебя есть свои собственные мысли. Я просто предложила тебе привести ее туда, ты можешь этого не делать», — сказала Седьмая Лисиньдао. «Раз уж ты предложила, почему бы нам не пойти туда?» Лисиньдао колебался. «Мы тоже можем пойти, но просто возьми с собой кого-нибудь еще, или у тебя есть другие мысли на ее счет?» — сердито сказала Седьмая. «Ладно, ладно», — Лисиньдао потерял дар речи. «Ей опасно бродить по миру вот так. Более того, она скучает по тебе, так что тебе нужно будет позаботиться о ней». Но она не сказала, что скучает по мне, так что это тебе придется позаботиться о ней». Седьмая посмотрела на Лисиньдао как на идиота после того, как он сказал это. Лисиньдао же горько рассмеялся. Усиньер посмотрела на демонического лягушонка и уверенно улыбнулась. «Готово. Господин согласился, и ты скоро встретишься с ним. Твой господин придет сюда?» Демонический лягушонок спросил со странным выражением лица. «Нет, кое-кто приведет тебя к нему», — Усиньер покачала головой. «Кто твой господин?» Демонический лягушонок на самом деле начал немного нервничать. «Ты сам все поймешь после встречи с ним. Кстати, ты разделен на две части уже несколько тысяч лет, но никто из твоих друзей не пришел тебе на помощь?» — спросила Усиньер с недоумением. «Мои семь братьев были запечатаны, и только я смог убежать, и то только с половиной своего тела», — демонический лягушонок вздохнул. «У тебя есть еще семь братьев? Что случилось? Кто с вами дрался?» — спросила Усиньер. «Буддийская фракция из древней земли Будды хотела изгнать культиваторов-монстров, таких как мы, за то, что мы приняли их веру. Естественно, мы не были согласны, и из-за этого вспыхнула битва». Демонический лягушонок почувствовал ужас, просто вспомнив об этом. «В итоге вы были побеждены?» — предположила Усиньер. «Нет, мы побеждали в той битве, но слишком много людей было втянуто в нее. Древняя земля Будды, вечная земля, а также другие земли были втянуты в нее, из-за чего все переросло в какой-то сплошной хаос. В конце концов, монахи из древней земли Будды пригласили нескольких старых предков с девяти небес, которые подавили нас», — с сожалением сказал демонический лягушонок. «Они проиграли не древней земле Будды, а монахам, что пришли свыше. Все они были ужасающе сильны». Демонический лягушонок все еще помнил, как один из них одним пальцем разделил его тело на две части, и даже его душа чуть не была разбита вдребезги. Если бы не его твердая воля, он бы давно умер. Усиньер кивнула. «Тогда, ты хочешь отомстить и забрать свою вторую половину тела?» Демонический лягушонок кивнул. Он поднял глаза и сказал: «Я ждал этого шанса 8000 лет. Я не хочу ничего доказывать, я просто хочу забрать то, что принадлежит мне». Усиньер кивнула. «Мой господин будет в восторге от такого гостя». «Гостя?» — демонический лягушонок был ошеломлен. «Верно, сильный гость с твердой волей. Тот, кто сможет пожертвовать чем угодно ради своей цели, это идеальный гость», — сказала Усиньер. Тик, тик, тик. Вдруг затикали часы. Глаза Усиньер загорелись, когда в воздухе появились красные часы. Демонический лягушонок посмотрел на них и с любопытством спросил: «Что это?» «Это принадлежит господину. Разбей их, и ты сможешь встретиться с ним», — сказала Усиньер. Демонический лягушонок накрыл их своим когтем, кача. Часы разбились вдребезги, и демонический лягушонок посмотрел на Усиньер. «Где твой господин?» Усиньер помахала рукой и сказала: «Ты сейчас увидишь его. Мне же нужно спешить обратно, так что до свидания». Демонический лягушонок хотел что-то спросить, но пространство перед ним потемнело, и он словно провалился в бесконечную тьму. Даже если он и был силен, в этой темноте он не мог контролировать себя и мог только плыть по течению. Хонг. После того, как его вытолкнули, его глаза увидели гигантский дворец. Перед ним стояли мужчина и женщина. Мужчина был в маске и выглядел действительно загадочно. Женщина же была прекрасна, как фея. Она была так прекрасна, что другим девушкам было бы стыдно находиться рядом с ней. Демонический лягушонок не интересовался человеческими девушками. Он посмотрел на каменную табличку сбоку, на которой было написано два слова: «Банк Вселенной», — прошептал он. Глава 197. Контракт. Демонический лягушонок был ошеломлен, и внезапно все то, что он увидел ранее, было похоже на зеркало, которое внезапно разбилось. Теперь он был в светлом и золотом большом зале. Украшения зала были элегантными, а в его центре стоял торговый стол. Около него сидел таинственный человек в маске, и невероятная красавица стояла рядом с ним. Это были Лисиньдао и Седьмая, которых демонический лягушонок видел ранее. Тело 100-метрового демонического лягушонка уменьшилось, и теперь он был размером с человека. Одним прыжком он приземлился прямо перед Лисиньдао. Демонический лягушонок смерил Лисиньдао взглядом и, поняв, что он не смог увидеть его насквозь, спросил: «Ты хозяин девятихвостой лисы, верно? Хозяин Банка Вселенной приветствует тебя, дорогой гость». Лисиньдао кивнул. «Банка Вселенной?» Демонический лягушонок посмотрел на Лисиньдао с недоумением, так как он не знал, что это было за место. «В Банке Вселенной, пока у тебя достаточно сокровищ, ты сможешь обменять их на все, «Что угодно», — неторопливо сказал Лисиньдао. «На что угодно». Демонический лягушонок уставился прямо на Лисиньдао своим единственным глазом. «На что угодно». Лисиньдао махнул рукой, и за спиной демонического лягушонка появился стул. «Присядь, а иначе кто-нибудь подумает, что я издеваюсь над инвалидом», — спокойно сказал Лисиньдао. На самом деле лягушонка нельзя было назвать инвалидом, он был на грани смерти, так что его можно было назвать лишь почти что мертвецом. Лягушонок сел и задумался. Он уставился на Лисиньдао и еще раз спросил, на что угодно. Лисиньдао кивнул и сказал, «Единственное это что угодно не выдается бесплатно. Что ты имеешь в виду?» Его сердце сжалось. «Только равноценный обмен, каждый должен получить выгоду», — сказал Лисиньдао. «У меня нет с собой никаких физических вещей, и я потерял половину своего тела и свой дом. Сейчас я могу лишь прятаться на Великой Зеленой Горе и даже не могу вернуться на древнюю землю Будды». Демонический лягушонок был удручен. Он не знал, что мог дать взамен. «Ты слишком скромный. У тебя все еще есть множество сокровищ», — Лисиньдао махнул рукой. «Почему я о них не знаю?» — сказал демонический лягушонок со странным выражением лица. «Твоя продолжительность жизни ты, демонический зверь, и твоя продолжительность жизни намного длиннее, чем у человека». Лисиньдао поднял один палец. «Твой талант, невероятно то, что обычная лягушка смогла развиться до такого уровня. Это тоже твое сокровище». Лисиньдао поднял второй палец. Демонический лягушонок был в прошлом обычной лягушкой, но смог достичь 33-го этапа царства легенд еще 8000 лет назад, что было невероятным достижением. «Кроме того, ты можешь использовать свою лояльность в обмен на сокровища». Лисиньдао поднял третий палец. Демонический лягушонок сглотнул слюну и сказал, «Ты хочешь препарировать меня?» Лисиньдао рассмеялся и поднял безымянный палец. «Я также хочу получить твою душу, так как смогу сделать с ней кое-что очень хорошее. Твое развитие, эта огромная сила также может быть использована в качестве разменной монеты». Лисиньдао поднял свой пятый палец. Демонический лягушонок почувствовал, как по его спине пробежала дрожь. «Я хочу, чтобы ты помог мне вернуться на древнюю землю Будды, помог мне вернуть мою вторую половину тела и помог со спасением моих братьев, и помог уничтожить храм этих монахов». Демонический лягушонок выложил свои просьбы за раз. Лисиньдао кивнул. У него было много просьб, поэтому он спросил, «Что ты можешь дать взамен?» «Свою преданность». Демонический лягушонок был очень умен. Он знал, почему Усиньер называла Лисиньдао своим господином. Она определенно заплатила за что-то своей преданностью. Демонический лягушонок же не заботился о преданности. Более того, всего лишь такой несущественной вещью он сможет получить на свою сторону такого эксперта. Поскольку они будут на одной стороне, то он должен будет помочь ему. Его преданность не только защитит его самого, но и поможет ему заручиться поддержкой Лисиньдао. Демонический лягушонок достиг такого высокого уровня не только из-за своего таланта, но и из-за своего интеллекта. Лисиньдао покачал головой. «Твоей преданности будет достаточно только для того, чтобы я помог тебе вернуть половину твоего тела, однако я помогу тебе с возвращением в течение 10 лет. Что касается других просьб, то одной преданности недостаточно. У Лисиньдао было не так много подчиненных, но в данный момент ему не нужна была преданность других людей. Преданность лягушки, которая хотела уничтожить такую силу. Лисиньдао не был настолько глуп. «Тогда, что тебе нужно?» Демонический лягушонок вздохнул. «Поскольку Лисиньдао на это не клюнул, то это будет немного проблематичным делом. У тебя есть цель всей своей жизни, помимо этих 4 желаний?» Спросил Лисиньдао. Кроме своего тела демонический лягушонок больше ничего не имел. Лисиньдао не стал бы сражаться с целым храмом только из-за этого, верно? Демонический лягушонок твердо кивнул головой. «Тогда мне очень жаль. Я могу исполнить твои 4 просьбы только если препарирую тебя», с сожалением сказал Лисиньдао. «Неужели я такой бесполезный?» Спросил демонический лягушонок с уродливым выражением лица. «То, что ты будешь верно служить мне в обмен на вторую половину своего тела, уже очень хорошая сделка. Чего ты еще хочешь?» Спросил Лисиньдао. «Дай мне подумать». Демонический лягушонок ушел в себя после того, как сказал это. Лисиньдао молча смотрел на него и не питал особой надежды. Он прятался на Великой Зеленой Горе 8000 лет и не показывался, так какой еще козырь у него мог быть? Демонический лягушонок же начал думать о том, какие преимущества у него были. Сокровища, монах разбил их вдребезги. Поместье на Духовной Горе, тот монах занял ее. Артефакты, все они были израсходованы в той битве. В итоге демонический лягушонок понял, что он был очень бедным. «Ты подумал об этом?» – спросил Ли Синьдао. Лицо демонического лягушонка было наполнено горечью. «У меня есть последняя вещь, которая чего-то стоит», – Ли Синьдао недоверчиво сказал. «Выкладывай. Моя жизнь, а также жизни моих семерых братьев, все это будет принадлежать тебе», – торжественно сказал демонический лягушонок. Ли Синьдао нахмурился. «Они не согласятся. Я их старший брат, и мы связаны кровью. Поскольку я спасу их, они должны будут согласиться», – твердо сказал демонический лягушонок. «Если эти семеро не очень сильные, мне это не интересно», – спокойно сказал Ли Синьдао. «Все мы находимся на 33-й ступени царства легенд. Мы всего лишь в шаге от входа в 9 небес», – сказал демонический лягушонок. Ли Синьдао был ошеломлен этими словами. «Более того, мне просто нужно, чтобы ты спас их, а не сражался со всем храмом в одиночку». Демонический лягушонок решил спасти своих братьев и отказался от уничтожения с храма Далин. Глаза Ли Синьдао загорелись, и он поднял большой палец. «Седьмая, подготовь контракт». Седьмая достала контракт и передала его Ли Синьдао. Ли Синьдао передал контракт и ручку демоническому лягушонку. «Подпишите его, и контракт немедленно вступит в силу». Демонический лягушонок смотрел на слова в контракте и время от времени хмурился. «Почему нам нужно подождать какое-то время, чтобы отправиться на древнюю землю Будды?» Ли Синьдао сказал. «Я еще не решил все свои проблемы на вечной земле». По правде говоря, Ли Синьдао хотел дать себе и своим людям время на отдых и укрепление фундамента. Несколько монахов из храма Далин древней земли Будды смогли победить эту лягушку и его семерых братьев, что показало, насколько он был силен. У Ли Синьдао сейчас не было уверенности в своей победе, поэтому он хотел немного подождать. Конечно, он не мог сказать этого демоническому лягушонку. «Ты уже ждал тысяч лет, так что подожди всего полтора года», спокойно сказал Ли Синьдао. И в этом действительно был смысл. Поскольку он смог продержаться так долго, он сможет подождать еще немного. Он внимательно посмотрел на контракт и решил подписать его. Глава 198. Дела семейные. После того, как демонический лягушонок подписал контракт, Ли Синьдао убрал его и сказал: «Как только я завершу дела на вечной земле, я немедленно спасу твоих братьев. Ты можешь вернуться на Великую Зеленую Гору и подождать. К счастью, тебе не придется ждать слишком долго». Демонический лягушонок заколебался. «Ты должен ускориться. Мои братья сильно страдают прямо сейчас». Ли Синьдао кивнул головой и сказал: «Не волнуйтесь, я не могу нарушить условия этого контракта». Только тогда демонический лягушонок расслабился. Затем он встал и ушел. Ли Синьдао встал и сказал: «Помни, с этого момента ты принадлежишь мне. Береги себя, так как любая твоя травма будет считаться вредительством моим сокровищам». Демонический лягушонок открыл рот, но в итоге промолчал. Чтобы спасти своих братьев, он должен был это сделать. «Понял, господин», — торжественно произнес демонический лягушонок. Он развернулся и прыгнул в пустоту. Ли Синьдао пробормотал: «Мне нужно стать сильнее, иначе с этим делом будет трудно справиться». Ли Синьдао только недавно вступил в царство легенд, и этот лягушонок на самом деле был намного сильнее его. И Ли Синьдао настороженно относился к храму Далин, который смог подавить 8 демонических зверей на 33-м этапе легендарного царства, и даже разрезал тело одной из 8 лягушек пополам. «Седьмая, с этого момента я буду ходить в школу каждый день». Ли Синьдао передал контракт седьмой и направился к залу наследия. Ли Синьдао должен был начать свое самоубийственное путешествие. Так как ранее все они сдерживались, он не понимал разницы между двумя царствами, но сейчас Ли Синьдао прекрасно понимал, что не мог сравниться с богом войны Чжаоди, богом мечей, Даосом или Чжун Байшинем. В основном он не мог сравниться с ними из-за того, что они были на этом царстве в течение очень длительного времени, в то время как Ли Синьдао пробился в царство легенд недавно. Каждый раз, когда они сражались, тело Ли Синьдао было пронзено копьем Чжаоди, пронзено мечом бога мечей, раздавлено Даоса и подавлено Чжун Байшинем. К счастью, они были в банке вселенной, где Ли Синьдао не мог умереть. Но это не означало, что ему не было больно. Ли Синьдао чувствовал всю эту невероятную боль. Каждая смерть причиняла ему пронзительную боль, которая проникала в его душу. Но Ли Синьдао не принимал ее близко к сердцу. Он был невыразителен даже под давлением всей этой боли. На самом деле он вел себя так, как будто его вообще не волновала боль. Сам Ли Синьдао прекрасно понимал, что он скорее смирится с болью и будет бороться, чем сдастся и опустит руки. Он пришел в этот мир без какого-либо таланта, и его жизнь изначально была в руках других. Просто вспомнив, каким никчемным и беспомощным он был, Ли Синьдао чувствовал, что даже если он умрет 1000 раз подряд в банке, такой исход был более привлекательным, чем быть рабом всю свою жизнь. Убрав свой никчемный талант, Ли Синьдао, наконец, встал на правильный путь, и он должен был воспользоваться этой возможностью. Талант определял основу, но упорный труд и дисциплина определяли потолок. Ли Синьдао начал посещать этих 4 умершего, чтобы изучить меч, чтобы изучить копье, чтобы изучить дао и чтобы изучить. И после проигрышей он не отдыхал, как раньше, а сразу же шел к другой легенде своего времени. В то время как Ли Синьдао изо всех сил старался стать сильнее, люди, которым он помог, продолжали жить своей собственной жизнью. Родители Тянья забрали ее из династии бога трансформирующихся перьев. Они хотели избежать всех опасностей и хотели позволить своей дочери вырасти. В конце концов, как только они покинут династию бога трансформирующихся перьев, никто не станет им мстить. Тяньхэ провел 10 лет своей жизни, убивая людей, и ему надоело быть в бегах. Он просто хотел обнять свою жену и наблюдать вместе с ней за ростом своей дочери, как обычный отец. Некогда разрозненная семья вновь воссоединилась. Повелителю северного региона же везло не так сильно. Драконий меридиан династии бога трансформирующихся перьев был украден. Старый предок династии бога трансформирующихся перьев был убит. Наследный принц династии бога трансформирующихся перьев был убит на глазах многих людей. Но это было неважно. Когда умирал один наследный принц, сразу же на его место выбирался второй. Всего за один день император Тяньцы объявил, что следующий наследный принц будет выбран из поколения его правнука. Все то, кто соответствовал требованиям, были по-настоящему счастливы. Их семьи начнут яро поддерживать их в надежде. Вся династия бога трансформирующихся перьев не погрузилась в хаос из-за смерти предка и наследного принца. Вместо этого на улицах то и дело можно было увидеть счастливые лица. В то же время многие люди были заинтересованы в слухах о украденной драконьей жиле. К сожалению, император Тяньцы решительно подавил все слухи, чтобы эта новость не потрясла всю страну. Драконий меридиан был потерян, это правда, и он просто должен был принять это. Император Тяньцы был в ярости, но в итоге пришел в себя. На следующий день он поместил маленький драконий меридиан туда, где ранее был расположен тот большой драконий меридиан. Они потихоньку взрастят его до тех же размеров. Династия перьев просуществовала уже 30 тысяч лет, и многие императоры приходили и уходили. Тот драконий меридиан уже давно укоренился в земле и у него даже появилась душа. Но, хотя его замена была маленькой, это было лучше, чем ничего. И так как он понимал, что одного такого меридиана не хватит, он поместил туда в общем итоге 9 драконьих меридиан. Хотя сейчас они не были так сильны, как тот единственный драконий меридиан, они смогут помочь стабилизировать положение в династии бога трансформирующихся перьев. Император Тяньцы был действительно опытным и решительным. Эти 2 огромных вопроса были решены в мгновение ока. Что касается смерти Тайчжуна и императрицы, то об этом никто кроме него не знал, поэтому Тяньцы не собирался раскрывать это дело. Он решил вести себя так, как будто ничего не произошло. Повелитель северного региона был далеко на севере, и когда он узнал обо всем этом, вся пыль уже успела осесть. Повелитель северного региона с сожалением вздохнул. Почему он не умер? Если бы этот старик умер, то ему не нужно было лично убивать собственного отца. Но, к сожалению, его отец спрятался в одном знаменитом месте, где ему предстояло провести последние дни своей жизни. В течение первой половины своей жизни, после того, как император и императрица успели попользоваться огромной властью, он передал кресло нынешнему императору, Тяньцы, и он перестал обращать внимание на дела династии. Он начал играть с женщинами и путешествовать в разные места. Даже император Тяньцы завидовал своему отцу. Он отдал трон ему, когда был на пике своей славы, после чего начал наслаждаться прекрасной жизнью. Когда его тело состарилось, он переехал на гору Чинчен и начал культивировать. Император Тяньцы же не мог отказаться от трона. Прошло 10 тысяч лет, а он все еще не отказался от трона. Он пережил 5 наследных принцев, и 6-го вот-вот коронуют. На севере, у повелителя северного региона было множество мыслей в голове. Поразмыслив некоторое время, он решил отправиться ночью в сторону горы Чинчен. Он собирался встретиться со своим собственным отцом. Его отец был тем, кто разрушил его жизнь. Повелитель Северного региона должен был увидеть его. Он хотел хорошенько поболтать с отцом. Гора Чинчен была знаменитой горой, и на ней жили даосы. Их было немного, всего около 100 человек. Они никак не рекламировали себя, они, по сути, просто плыли по течению. Старый император прибыл сюда 3000 лет назад, чтобы покультивировать. За эти 3000 лет повелитель Северного региона приходил к нему трижды. Его отношения с отцом были не очень хорошими, однако он решил прийти к нему в четвертый раз. В тот момент, когда он прибыл, повелитель Северного региона услышал кое-какие новости. Старый император вот-вот умрет. Повелитель Северного региона был ошеломлен. Его отец уже был на грани смерти, прежде чем он успел сделать хоть что-либо. Глава 199. Повелитель Северного региона и разговор. Когда он прибыл к горе Чинчен, повелитель Северного региона все еще задавался вопросом, почему его отец не умер. Но теперь, когда он услышал, что его отец вот-вот умрет, у повелителя Северного региона появилось странное чувство на сердце. Это было не сочувствие, это была не печаль. Повелитель Северного региона пришел к нему всего 3 раза за 3000 лет, так что он не испытывал ни так называемого сочувствия, ни печали. Это чувство, оно было слишком сложным. В конце концов, это был его биологический отец. «Веди», — сказал повелитель Северного региона даосу. Даос кивнул и повел повелителя Северного региона. Даосский храм был построен на высоком хребте горы Чинчен. На ее вершине был мост, на котором был построен треножник, который поглощал энергию солнца и луны. Даосы на горе Чинчен действительно были настоящими даосами, и они не соприкасались с мирскими делами. Они всегда занимались своими делами и не обращали внимания на мирские дела. Некоторые из них были действительно сильными, но они все еще продолжали жить такой жизнью. Они не соревновались с другими и не хвастались своей силой. Это было тем, что придавало горе Чинчен нить потусторонности. Старый император же провел несколько тысяч лет за развлечениями с женщинами, из-за чего в итоге ранил собственное тело. Культиватор царства бесчисленных песков на самом деле ранил свое собственное тело от слишком большого удовольствия. Какая шутка! После того, как император Тинцы узнал об этом, он пришел в ярость. Его отец действительно доставлял ему огромную головную боль. Император Тинцы хотел отправить его к повелителю Северного региона, но второй отверг его. Первоначально повелитель Северного региона хотел принять его, но когда он узнал, что его отец был извращенцем, кто знал, какую чушь он натворит, если приедет на север. Вот почему он предложил отправить его на гору Чинчен подлечиться. Когда император Тинцы услышал это предложение, он сразу же согласился. Он вместе со своим братом отправил своего отца на гору Чинчен. В итоге все начали говорить, что старый император сам захотел войти на гору Чинчен. Однако это было сделано для защиты его репутации. Извращенец взошел на Даосскую гору из-за того, что его собственные дети отправили его туда, и он там должен будет состариться и умереть. Какая хорошая новость, правда? Когда он появился там, оказалось, что даосам было на него наплевать. В любом случае, его тело уже было разбито, и если он спустится с горы, то либо разобьется насмерть, либо наткнется на парочку ядовитых змей, которые убьют его. Но старый император был трусом, поэтому он сдался и остался на горе Чинчен. Когда повелитель Северного региона подумал о боли, через которую ему пришлось пройти, он захотел рассмеяться. Но он побоялся, что даос сочтет это странным, поэтому он запечатал свой смех с помощью своей энергии. Вершина горы была покрыта белым снегом и была окружена облаками. Красное солнце превратило это место в пылающий океан. Какой хороший вид! Вот он, даосский храм. Он не был огромным, и на его территории было всего несколько домов. Даос сказал: «Повелитель Северного региона, император внутри. Мой учитель сказал, что он подходит к концу своей жизни и что даже небожители не смогут спасти его. Как только это произойдет, ты сможешь либо унести его с собой, либо похоронить здесь». Повелитель Северного региона кивнул. «Спасибо». Даос улыбнулся и ушел. Даосов с горы Чинчен не волновали ни слава, ни деньги. Когда они услышали, что к ним пришел повелитель Северного региона, они просто послали к нему молодого даоса. Скрип. Повелитель Северного региона толкнул дверь и вошел внутрь. В прошлом сильный, энергичный и очаровательно одетый старый император теперь был совершенно иссушен. Его волосы совсем растрепались, а лицо было покрыто пятнами. Он был худым и сморщенным. Он лежал на кровати и вообще не мог пошевелиться. От него можно было услышать только слабые звуки дыхания. Он даже не заметил, что к нему вошел повелитель Северного региона. И только сейчас повелитель Северного региона понял, что его упрямый и извращенный отец действительно вот-вот умрет. Повелитель Северного региона ввел в него свою истинную ци, чтобы активировать его последнюю частицу жизненной силы, его последний кусочек энергии. Старый император открыл глаза и увидел повелителя Северного региона. Он был ошеломлен, и словно утопающий, который увидел надежду, он крепко схватил его за руку. «Сынок, пожалуйста, верни меня в божественную столицу и найди лучшие лекарства и травы. Я не хочу умирать, я не буду спасать тебя», — холодно сказал повелитель Северного региона. «Что это за отношение такое?» Старый император был взбешен. «Разве я плохо с тобой обращался? Я хотел передать трон тебе, но ты не захотел принимать его». После того, как он упрекнул его, он начал говорить об их близких отношениях. Он просто не хотел умирать. Повелитель Северного региона покачал головой. «Перестань нести чушь и давай поговорим по-хорошему. Я активировал всю твою жизненную силу, так что это твои последние вздохи». Старый император был ошеломлен. Он в отчаянии лег на кровать и пробормотал: «Так не по-мужски. И ты, и твой брат такие нечестивые, что фактически заперли меня на этой горе на 3000 лет. Вы двое оставили меня тут умирать». Повелитель Северного региона спокойно наблюдал за происходящим и позволил старому императору отругать его. Ему было действительно любопытно. Неужели он не хотел раскаяться, когда люди были на пороге смерти? Разве они не стали вспоминать бы о своей жизни? Или он только знал, как обвинять других? Неужели он думал, что весь мир вращается вокруг него? Таким человеком был старый император. Даже когда он был близок к смерти, он все еще ворчал, обвинял и даже проклинал других. В этот день ветер и снег были особенно яростными, из-за чего температура в комнате была довольно низкой. Старый император ругал повелителя Северного региона и императора Тинцы целую ночь, пока в итоге не испустил последний вздох. Повелителя Северного региона ругали целую ночь. В течение последних своих минут старый император был похож на самого большого демона в мире. Его чрезвычайно ядовитые проклятия раздавались повсюду, и многие из них он еще не слышал в своей жизни. В ту ночь он все понял. Повелитель Северного региона понял, каким упрямым и злым может быть человек. Не только его, даже императора Тинцы ругали. К счастью, его здесь не было, иначе, с его характером, этот человек умер бы намного раньше. Повелитель Северного региона ничего не говорил и позволил отцу отругать его. Когда засиял свет, повелитель Северного региона встал и бесстрастно вышел на улицу. Когда он посмотрел на восходящее солнце, он почувствовал себя по-настоящему расслабленным, как будто мог принять все на свете. «Я наконец-то прорвусь», — спокойно сказал повелитель Северного региона. Его ругали целую ночь, однако это решило самую большую проблему в его сердце. Его отец, человек, который дал ему жизнь, был мусором. Как он мог злиться на такого человека? Мусор был мертв, и в мире стало на одну проблему меньше. Его подавленное сердце внезапно освободилось, и он увидел красоту этого мира, после чего шагнул вперед. Хонг. Одним шагом повелитель Северного региона прорвался в царство легенд. Глава 200. Старые шрамы. Культивация повелителя Северного региона всегда была низкой. В прошлом он был только в царстве бесчисленных песков, но император Тинцы все еще позволял ему защищать Север в течение нескольких тысяч лет. Все говорили, что Тинцы был добрый и хорошо относился к своему брату. Некоторые говорили, что потому, что у повелителя Северного региона был такой удивительный тесть, император Тинцы должен был хорошо относиться к нему. По правде говоря, даже жена повелителя Северного региона думала так. Повелитель Северного региона отвечал за Север, потому что ее отец был сильным. Без ее отца, имел ли право повелитель Северного региона защищать Север, с его небольшой силой? Вот почему в течение нескольких тысяч лет его жена была той, кто отвечал за Север. Повелителю Северного региона же было все равно. Он молчал и ничего не говорил. Он ничего не говорил даже своей высокомерной жене, и до тех пор, пока ему не мешали, он вел себя так, как будто ничего не видел и не слышал. В течение всех этих лет повелитель Северного региона культивировал по одной древней технике. Даже убийство небес Лисинь Дао не могло сравниться с ней. Великая бутылка с сокровищами Дао превратила Дао в бутылку с сокровищами. Если бы кто-то преуспел в понимании этой техники, он стал бы невероятно сильным. Но пока культиватор не постигнет ее суть, он не сдвинется с места ни на дюйм. Повелитель Северного региона начал культивировать по технике бутылка с сокровищами великого Дао еще в царстве бесчисленных песков. За эти годы он наполнял бутылку и ранее был всего в одном шаге от понимания смысла этой техники. И этот последний шаг касался Лин Рен. Лин Рен оставила в его сердце огромную дыру, которую он не мог заполнить. Эта дыра в конечном итоге зажила, но оставила в его сердце одну пустоту. В противном случае, с его талантом, он бы уже давно смог войти в царство легенд. После того, как он услышал рассказ Цубай, после смерти своего отца, после всей этой ругани, повелитель северного региона, наконец, преодолел пустоту. И впервые он так сильно обрадовался, увидев восход солнца. Он наблюдал за тем, как перед ним катался облачный океан. Он посмотрел на яркое солнце и на падающий снег. Повелитель северного региона принял то, что произошло. В этот момент он увидел все, что произошло, насквозь. Рана от Лин Рен в его сердце становилась все более и более тусклой, в то время как образ Цубай занял пустоту в его сердце. Сделав один шаг в царство легенд, повелитель северного региона глубоко вздохнул, после чего выдохнул разноцветный туман. Его глаза стали действительно острыми, и он смог увидеть маленьких жучков вдалеке, которые копались в грязи. В этот момент Даос, который привел его, спросил: «Повелитель северного региона, мой учитель спросил, что вы будете делать с трупом старого императора?» Повелитель северного региона сказал: «Просто похороните его здесь. Не беспокойтесь о каменной стеле, вы можете просто покрыть его тело грязью. Смерть старого императора вызвала бы шум в династии бога трансформирующихся перьев. В конце концов, он был отцом императора Тинцы. Император Тинцы ради проявления своего сыновья уважения должен будет устроить грандиозное шоу». После решения вопроса с божественной столицей император Тинцы уже сильно устал. Повелитель северного региона не хотел, чтобы смерть старого императора усугубила ситуацию еще сильнее. Более того, он провел 3000 лет в горах, и люди давно уже забыли о нем. Даже если они объявят о его смерти через 1000 лет или даже если они не объявят об этом в будущем, будем честны, никого это не волновало. Повелитель северного региона поэтому и решил похоронить его тут же. Хорошо, тогда, повелитель северного региона, куда вы направляетесь? Вы не будете стоять около его могилы, я собираюсь кое-кого убить. Повелитель северного региона спокойно махнул рукой и спустился с горы. Убить? Кого убить? Человека, которого повелитель северного региона ненавидел больше всего. Помимо его отца, человеком, которого повелитель северного региона ненавидел больше всего, был его тесть. Повелитель клинка, старый мастер Чень. У него было бандитское имя, грубоватое лицо и властный характер. Он был тестем повелителя северного региона, и он был тестем из царства легенд. Властный старый Чень пришел с горы и был хорошим другом старого императора. Он получил от него древний демонический клинок и развил действительно сильную технику клинка. Он убивал людей так же легко, как резал овощи. Старого мастера Ченя в молодости звали боссом Чень. Он был приглашен старым императором на роль своего телохранителя и в итоге завел дочь, которая была действительно очень красива, и из-за этого многие подозревали, был ли он настоящим отцом этой малышки или же нет. В то время повелитель северного региона был самым главным претендентом на трон, и многие говорили, что он определенно станет следующим императором. Старый император также хотел, чтобы он занял его место, поэтому старый мастер Чень умолял императора выдать его дочь замуж за повелителя северного региона. Повелитель северного региона отверг и не хотел принимать это предложение. В конце концов, дураку было ясно, что это предложение было сделано с дурными намерениями. Он делал это только ради власти. Но старый император издал указ, а Чень заставил повелителя северного региона надеть костюм и на глазах у всех гостей использовал свою ауру царства легенд, заставив его в конечном итоге жениться на своей дочери. Это было огромным оскорблением для повелителя северного региона. 10000 лет назад повелитель северного региона был слабым и ничего не мог сделать. Это было похоже на изнасилование. Так как он не мог ничего сделать с этим, он мог только наслаждаться этим, верно? Но повелитель северного региона не хотел этой свадьбы. На следующий день он послал письмо, в котором рекомендовал своему брату стать наследным принцем. А также в нем было написано то, что он был готов встать на защиту Севера и поддержать своего брата на троне. Это привело в ярость старого мастера Ченя и его дочь. Трон был передан так просто и быстро, если бы он не был принцем, с характером старого Ченя, он бы сразу убил повелителя северного региона. Император Тинцы также не ожидал, что повелитель северного региона сделает это, из-за чего долго ругал его, но уже было поздно. Так как Тинцы желал власти, а повелитель северного региона знал это. Он просто воспользовался этим фактом и отдал ему трон. И так как их отношения были очень хорошими, император Тинцы передал под его попечение север, хотя повелитель северного региона на тот момент был культиватором царства бесчисленных песков. Он отдал под его попечительство север не из-за старого мастера Чиня, а из-за того, что он был единственным братом Тинцы. И сейчас повелитель северного региона, который прорвался, хотел убить старого мастера Чиня, так как только так он мог отомстить за то унижение. Быть вынужденным жениться на ком-то под таким давлением на глазах у многих людей было величайшим унижением, которое повелитель северного региона пережил за всю свою жизнь. Старый мастер Чень должен был умереть. Не только этот фальшивый тесть. Если бы старый император был жив, учитывая, как сильно он их ненавидел, он все равно убил бы их обоих. Спустившись с горы Чинчен, повелитель северного региона направился прямо на север. Старый мастер Чень недавно приехал навестить свою дочь и отдыхал в городе, так что повелитель северного региона ничего не боялся. Он бросился вперед, а его аура была полна ярости. «Дерьмовый мастер клинка, прими свою смерть!» Взрыв. Аура культиватора царства легенд подавила всех в городе. Когда они подняли глаза и поняли, что это был повелитель северного региона, все были потрясены. В красивом дворе седовласый уродливый старик вдруг прищурился, после чего сказал в ярости: «Похоже, что его ненависть к тебе и ко мне так и не ушла. Тогда убей его, и я стану вдовой. Север будет принадлежать мне, а не ему», — завопила женщина с злобным выражением лица. Старый мастер Чень кивнул, взял гигантский клинок и бросился в небо. Глава 201. Победа. Хонг. Клинок Ченя взлетел в небо, и стремительный свет лезвия прорезал небо. «Ты думаешь, что только потому, что ты прорвался в царство легенд, ты сможешь справиться со мной?» — яростно прокричал Чень. Он ни во что не ставил повелителя северного региона, и в его глазах он был куском мусора. Если бы он не был частью королевской семьи, повелитель северного региона ни за что не смог бы заполучить его дочь. Взрыв. Повелитель северного региона не отступил. Он сжал кулаки, и его дао превратилась в гигантскую бутылку, которой он двинул вперед. Кача. Свет клинка тут же разрушился. «Я убью тебя», — холодно сказал повелитель северного региона. Он начал выплескивать ненависть, которую подавлял в течение 10 000 лет. Его аура усилилась, и его дао распространилась вокруг него. Его волосы начали развиваться, что делало его похожим одновременно и на бога, и на дьявола. Повелитель северного региона, который всегда был вежлив и учтив, в этот момент не был похож на самого себя. Из-за его ауры всем в городе было трудно дышать, особенно его жене, и ее глаза сейчас были широко раскрыты в недоумении. Когда этот кусок дерьма успел стать таким сильным? В ее сердце повелитель северного региона был трусом и куском дерьма. Но теперь этот трус и кусок дерьма хотел убить ее отца. Его аура была такой сильной и пугающей. Когда старый мастер Чень увидел это, его зрачки сузились. Ему показалось странным то, что повелитель северного региона, который только что вошел в царство легенд, смог так быстро понять основу царства легенд. А что касается страха, старый мастер Чень никогда раньше не испытывал такого чувства. За свою жизнь он участвовал во многих битвах, и большинство из них были не на жизнь, а на смерть. Он, используя свой демонический клинок, отрубил им огромное количество голов, и среди них было множество людей, у кого аура была еще сильнее, чем у повелителя северного региона. Однако именно он в конечном итоге оставался жив, в то время как его противник — нет. «Мы не общались так много лет. Позволь мне преподать тебе твой последний урок. Первый этап царства легенд – это не то, чему стоит радоваться». Старый мастер Чень заорал от ярости и полоснул своим клинком. Демоническая энергия вырвалась наружу и превратилась в дракона, который набросился на него. Конг. Энергия клинка превратилась в демонического дракона, который издал яростный рев. Дракон устремился вперед, при этом разбивая белые облака и рассекая ветер. Этот удар был действительно ужасающим и заставил повелителя северного региона отступить. Он быстро отлетел в сторону одной из гор. Если бы они сражались над городом, обычные люди определенно пострадали. Вот почему повелитель северного региона решил продолжить эту битву около горы. Конг. Удар старого мастера Чиня продолжал преследовать его. Раздался оглушительный смех старого мастера Чиня, после чего он сказал: «Разве не ты сказал, что хочешь убить меня? Тогда почему ты убегаешь?» — заорал старый мастер Чень. Демонический дракон устремился вперед и накрыл повелителя северного региона. Спустя пару мгновений они уже были в 1000 милях от города, так что повелитель северного региона перестал волноваться за город. Он остановился и огляделся, после чего холодно сказал: «Я похороню тебя здесь. Пейзаж в этом месте такой красивый. Тебе нравится место, где будет томиться твоя могила? Тебе лучше самому ответить на этот вопрос». Старый мастер Чень злобно рубанул своим клинком. Демонический дракон открыл пасть, и из нее вылетела энергия острого клинка, которая хотела расколоть повелителя северного региона на две части. Повелитель северного региона не стал уклоняться от нее и столкнулся с ней лицом к лицу. Он сформировал перед собой гигантскую бутылку, которая состояла из 13 цветов, и каждый отдельный цвет представлял собой различный путь. Он собрал их всех вместе и создал невероятно красивое зрелище. Хонг! Бутылка с сокровищами великого Дао разбила демонический клинок, а затем ударила дракона по голове. Этот удар заставил дракона рухнуть. Даже старый мастер Чень был вынужден отступить из-за этой атаки. Кровь в его теле пришла в неистовство, и он посмотрел на него с недоверием. «Как ты можешь быть таким сильным? Ты же только что вступил в царство легенд». Старый мастер Чень был поражен. «Ты тот, кто слишком слаб. Прошло 10 000 лет, но ты не продвинулся и на дюйм. Все это время ты наслаждался женщинами, и клинок растратил свою силу из-за тебя», — холодно сказал повелитель северного региона. «Ты действительно смеешь насмехаться надо мной?» Старый мастер Чень в ярости уставился на повелителя северного региона. Повелитель северного региона рассеял бутылку с сокровищами великого Дао и спокойно сказал: «Это правда. Если, говоря правду, ты думаешь, что я смеюсь над тобой, то тебе придется провести всю свою жизнь, подвергаясь насмешкам. Он же всегда культивировал, и даже если это не усиливало его, он продолжал культивировать. 10 000 лет накопления и лишений принесли свои плоды». Повелитель северного региона не осмелился бы сказать, что он непобедим, но его одного было более чем достаточно для убийства старого мастера Ченя. «Я убью тебя». Старый мастер Чень не мог смириться с таким унижением, поэтому агрессивно шагнул вперед. Он потерял последние капли рассудка. Его аура стала подобна ауре гигантской горы, из-за которой рядом стоящая гора, покрытая снегом, рухнула. «Я уже давно не вынимал демонический клинок, но сегодня я сделаю это для тебя. Ты должен гордиться тем, что будешь убитым». Старый мастер Чень достал гигантский, широкий клинок. Его лезвие было больше похоже на большую дверь, и его лезвие было двусторонним. Он был 2-метровой длины, а посередине лезвия находилась круглая ручка. Передняя его часть была острой, а задняя – режущей. Вот он, демонический клинок. Демонический клинок, который передавался с древних времен. Старый мастер Чень не часто использовал его, так как он действительно был демоническим. Если бы он использовал его в течение длительного времени, его в конечном итоге охватила бы бесконечная ярость. В этом состоянии он желал только убивать других и был не в состоянии контролировать себя. Старый мастер Чень не сильно продвинулся, потому что не мог контролировать демонический клинок. Но теперь он вытащил его, чтобы убить повелителя северного региона. Аура старого мастера Ченя взорвалась, как грозовая туча. Его сила увеличилась в десятки раз, после чего он прыгнул и рубанул в сторону повелителя северного региона. Повелитель северного региона же сосредоточился на своей технике. Появилась 19-цветная бутылка, которая изображала 19 путей. Он хотел использовать ее, чтобы заблокировать эту атаку. Кача! Раздался оглушительный треск, и бутылка с сокровищами великого Дао была разбита лезвием. Ха-ха-ха, как и ожидалось, твоя техника не может выдержать и атаки моего клинка. Старый мастер Чень громко рассмеялся от возбуждения. Он развернул демонический клинок и ударил его острой частью вперед. Глаза повелителя северного региона были спокойными, когда он посмотрел на мастера Ченя. Он скользнул в сторону, и вокруг него появились осколки бутылки. «Моя бутылка не может победить твой демонический клинок, но она не может победить из-за твоего оружия, а не твоих собственных способностей». Повелитель северного региона был спокоен. На этот раз он не стал драться клинком лоб в лоб. Разбитая бутылка превратилась в скрытое оружие в виде осколков, которые устремились к Ченю. Донг! Клинок Ченя не смог отразить такое количество осколков, и в итоге бутылка проглотила старого мастера Ченя. Демонический клинок же начал падать на землю, так как потерял связь со своим хозяином. Повелитель северного региона же активно контролировал бутылку и обволакивал Ченя своей истинной ци, понемногу перерабатывая его. Глава 202. Старый знакомый бутылка с сокровищами великого Дао проглотила старого мастера Ченя, чего он никак не мог ожидать. Она же была разбита, как разбитая бутылка смогла вдруг собраться. Донг, донг, донг. Из бутылки доносился дрожащий звук. Старый мастер Чен изо всех сил старался вырваться из нее, но повелитель северного региона определенно не дал бы ему и шанса. Он сел в воздухе, и многочисленные пути Дао полетели к бутылке с сокровищами великого Дао, создавая тем самым еще больше слоев. Венг, венг, венг. Большая бутылка с сокровищами Дао дрожала и звенела, как колокол. Энергия Дао кружилась вокруг и помогала переработать старого мастера Ченя. «Выпусти меня!» Старый мастер Чень кричал от ярости. Он ворчал и боролся, но все было напрасно. Повелитель северного региона спокойно сказал: «Я забыл сказать тебе, что моя бутылка с сокровищами великого Дао может переработать и поглотить твою сущность». Старый мастер Чень воскликнул: «Ты людоед! Нет, я заберу только твою энергию и твое понимание. Твое тело такое уродливое и слабое, так что я не буду его есть», — спокойно сказал повелитель северного региона. «Ах!» Старый мастер Чень еще раз вскрикнул, когда энергия в бутылке с сокровищами великого Дао начала расчленять его тело. «Выпусти меня, зять», — сказал старый мастер Чень. Все было бы хорошо, если бы он не сказал это, но в тот момент, когда он сказал это, лицо повелителя северного региона стало зеленым. Бутылка вдруг была окутана ужасающей аурой. «Умри!» «Нет!» Старый мастер Чень в шоке закричал, но уже было поздно. Хонг! В бутылке появилось множество огней. Это было пламя Дао, и оно начало сжигать старого мастера Ченя. Пламя было похоже на фениксов, которые летали в небе. Если бы оно вылетело из бутылки, то смогло бы сжечь все на свете. Тело старого мастера Ченя не выдержало и начало таять. В итоге ни костей, ни мяса не осталось. Только когда повелитель северного региона увидел это, он вздохнул с облегчением. Он наконец понял, что его выбор был правильным. Он отказался от техники убийства небес и культивировал по бутылке с сокровищами великого Дао, плюсы которой были легко видны в данный момент. Бутылка с сокровищами великого Дао очень сильно подходила ему. После убийства старого мастера Ченя бутылка с сокровищами великого Дао не рассеялась. Она влилась в тело повелителя северного региона и начала питать каждую часть его тела. Энергия старого мастера Ченя значительно усилила повелителя северного региона. После убийства старого мастера Ченя повелитель северного региона осмотрелся. На окрестных горах спокойно шел снег. Ветви деревьев тянулись к небу, а растения пытались выпрямить спины и убрать с себя снег. Ю-ю-ю. Из-за схода лавины, что была спровоцирована этой битвой, вдруг подул холодный ветер, из-за чего окружающий его пейзаж стал еще более прекрасным. Повелитель северного региона посмотрел на демонический клинок. После потери связи с старым мастером Ченем клинок безостановочно дрожал, и повелитель северного региона смог с легкостью начать контролировать его. Хорошее сокровище. Это древнее демоническое оружие, но, к сожалению, старый мастер Чен не знал, как можно было разгадать скрытые в нем тайны. У повелителя северного региона не было причин отказываться от этого сокровища. Хотя он в нем не нуждался и не хотел развивать технику клинка, он мог бы обменять его на какое-нибудь другое сокровище. Повелитель северного региона сказал: «Я хочу только одного». Он вдруг помчался обратно в свою резиденцию. После убийства старого мастера Ченя у его жены больше не осталось никакой поддержки. Все знали о ее отношениях с повелителем северного региона и о том, что любви между ними вообще не было. Повелителю северного региона даже не нужно было убивать ее, так как другие люди сделали бы это за него. Повелитель северного региона, который вернулся в свою резиденцию, нисколько не колебаясь, тут же подписал заявление о разводе и попросил кого-нибудь отдать его ей. В прошлом он беспокоился о старом мастере Чене, поэтому просто относился к ней холодно. Но теперь, когда старый мастер Чень умер, он, наконец, мог с чистой душой развестись с ней. Он также написал заявление об отставке, которое должно было быть передано императору Тинцы. Повелитель северного региона решил не обращать внимания на дела смертных. Он больше не будет беспокоиться ни о чем, кроме Дао. После решения всех этих вопросов повелитель северного региона почувствовал себя по-настоящему расслабленным. Он снял с себя все оковы. Повелитель северного региона стоял, заложив руки за спину, и смотрел в ночное небо, и вдруг спросил: «Ты нашел то, что я тебе сказал найти?» За его спиной вдруг появился дворецкий. «Сэр, я нашел это». Повелитель северного региона был удивлен. «Где?» Дворецкий передал красные часы и почтительно сказал: «Вот они. Где ты их достал?» — спросил повелитель северного региона. «Нищий ребенок нашел их, и мы выменили у него эти часы на несколько сокровищ, — сказал дворецкий. «Ты же не заставил его продать эти часы, верно?» — спросил повелитель Северного региона. «Нет, этот ребенок вел себя действительно высокомерно и демонстрировал их всем и каждому. Он сказал, что когда нашел их, какой-то голос сказал ему, что разбив часы он сможет получить огромное количество сокровищ». Дворецкий покачал головой. «Дальше», — сказал повелитель Северного региона. «Он беспокоился о том, что эти часы были получены подлым путем. Я потратил 10 тысяч божественных духовных источников и купил эти часы. После того, как он получил 10 тысяч божественных духовных источников, он сбежал», — Дворецкий сказал правду.